Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Золотой жрец был зол, безумно, до сверкающих огненных точек перед глазами взбешен. Найрина Сайрен исчезла. Нет, зол Тейлран был еще до выяснения этого убийственного факта, когда после оговорки матери выяснил, что в сговор с тьмой вступило трое младших жрецов, раздобывших двух полукровок демонической крови и скормивших их богине. Казнил тех двоих, что остались в живых, вследствие того, что не отправились на вылазку по поджогу храма в Ордаме, и проиграл. Слишком много времени он потратил на вымещение собственной ярости, а после было поздно. Он обыскал подземелье лично. Подчиненные жрицы проверили все ходы многократно, и ничего. Девушка исчезла. Охрана на дверях, подвергнутая изощренным пыткам, также не смогла сказать ни слова. Им не отводили глаза, на них не воздействовали магией. Девушка просто исчезла. И сейчас золотой жрец стоял посреди собственной спальни, в которой даже кровать он изломал на мелкие щепки. В безумстве гнева, ища за каждым из них Магианну, не осталось ни занавеси, ни зеркал, ни цветов, ни мебели, ничего. Стук в дверь, осторожный, напуганный, затем покаянная. «Мы также не можем найти мага Нирана Сайрена». И Тейлран зарычал, глухо, разъяренно, взбешенно. Младший жрец, пятясь, выполз из спальни, боясь даже подняться, чтобы не стать объектом гнева жреца, но... Золотой сдержался. Сцепил зубы, заложил руки за спину и неспешно двинулся к покоям будущей правительницы Западного королевства Дроу. Сопливый и безостановочно рыдающий в углу темной эльфийки, он, склонившись, задал лишь один вопрос. «Кто предупредил вас о том, что я нападу на дворец и убью королеву?» Девочка, сжавшись, испуганно ответила. «Лорд Тьер». Дроу выпрямился, несколько минут долго смотрел в стену, а затем произнес. «Так, значит». И, крутанувшись, покинул покои принцессы. Великий золотой жрец никогда не был идиотом и отчетливо понимал. Девушка без магии, а даже и с ней избежать не смогла бы. А значит, либо она, Тейлран с содроганием сжал руки, вовсе не девушка, либо ей помогли.